Считается, что самым ранним из дошедших до нас летописных сводов является «Повесть временных лет». Документ этот датируется началом XII века. Однако до сих пор неизвестно, кто был автором, а скорее всего авторами этого текста и какими источниками они пользовались. У нас в гостях историки Елена Мельникова и Игорь Данилевский. Здравствуйте. Елена Мельникова, заведующая отделом истории Восточной Европы в античности и Средневековье Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Скандинавские рунические надписи, тексты, переводы, комментарии и образ мира, эволюция географических представлений в Западной и Северной Европе в V-XIV веках». Игорь Данилевский, заместитель директора по научной работе Института всеобщей истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «Древняя Русь. Глазами современников и потомков. 9-12 века. Повесть временных лет. Герменевтические основы изучения летописных текстов». Что, в принципе, можно сказать о тех людях, это же люди делали, писали, которые составляли летописи, вернее, тексты, которые мы потом назвали летописями? Ну, надо сказать, что не только мы называем, они тоже называли летописанием. Летописанием все-таки, да. Но тут вопрос весь в том, что летописанием называли, скажем, и деяния апостолов. То есть это вообще деяния как таковые. Конечно, лучше говорить об авторах, а не об одном авторе, потому что это коллективный труд, безусловный. И даже тот, кого условно называют первым летописцем, ну, у нас всегда говорят о летописце Несторе, по традиции, который идет еще с 18 века. Запечатлел Нестора летописца. Да, и все помнят об этом. Да. Каждый видит тут же. Правда, зримый образ очень сильный. Конечно. Правда, кроме того, что его так могли звать, мы ничего о нем не знаем практически. Ну, идут споры насчет того, это тот самый Нестор, который написал еще и житийную повесть о Борисе и Глебе, или нет. Вот, но важнее тут другое. Понятно, что летопись писал, во-первых, монах. Во-вторых, это, безусловно, монах Киево-Печерского монастыря. Он пишет о Киево-Печерском Киевском монастыре, как о своем. И понятно, что это текст, который написан в начале XII века. Хотя сразу надо оговориться. «Повесть временных лет» – это условно выделяемый текст. Самые ранние летописные списки, которые дошли до нашего времени, это конец XIII, начало XIV века, правда, там еще не текст «Повести временных лет» в новгородской первой летописи. А так это своды 14-15 век, вот, 16 век – это довольно поздние списки. А вот тексты там ранние. Чтобы было понятно, о чем идет речь, текст – это то, что мы читаем, а список – это то, что мы держим в руках. Да, то есть у нас есть некоторые товарищи, которые путают эти вещи, на этом играют. Но понимаете, если я пойду сейчас в магазин и куплю, там, скажем, «Капитанскую дочку» Пушкина, издание 2007 года, я на этом основании еще не могу сделать вывод, что нам вообще наврали о том, что Пушкина убили на дуэли в 18 веке, в 19 веке, значит, в 1837 году, что это все не так, потому что он живет и здравствует, он издает книги. Нет, это тексты издаются его. Вот этот текст условно выделенный в результате довольно длительных процедур. Это долгая была история о том, как изучались летописные тексты, начиная с 18 века, и только на рубеже 19-20 веков была разработана методика, которая позволяла достаточно надежно определять границы этого текста, начало, конец и состав его. Профессиональные историки совершенно четко сознают, что каждое сообщение, которое включено в летопись, требует очень тщательного исследования, прежде чем на нем можно строить какие-то исторические гипотезы, конструкции и так далее. Надо выяснить источники этого сообщения, а «Повесть временных лет» очень сложный источник, и вот мы сейчас будем говорить и о этапах раннего летописания, и об источниках летописания. Ну и, конечно, опять же, вот всякие соображения уже субъективные, связанные с личностью того или иного летописца. Художественная литература, она свой вклад вносит в формирование такого массового представления о летописании. И, конечно, здесь, безусловно, авторитет Александра Сергеевича Пушкина, потому что в «Борисе Годунове» он дает формулировку, которая стала классической формулировкой практически для всего XIX века, для непрофессионалов, по крайней мере, а иногда и для профессионалов. Это, если помните, в келье Пименин завершает свой труд, и свидетелем этого является Гришка Отрепьев. Речь там идет о том, что, описывая немудрствуя лукаво все то, чему свидетель в жизни будешь, значит, при этом надо записывать, не ведая ни жалости, ни гнева. Да? И плюс к этому этим занимается Пимен в часы, свободные от подвигов духовных. Пимен – центральный персонаж трагедии Пушкина Борис Годунов, монах-летописец Чудового монастыря, старец кроткий и смиренный. Материал для этого образа Пушкин почерпнул из истории государства российского Карамзина. Пушкин писал, что характер Пимена не есть его изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях. На рубеже как раз вот 19-20 веков, когда за дело взялся Алексей Александрович Шахматов, это вообще имя святое для всех, кто занимается летописанием, он пришел к очень важному выводу в начале 20 века о том, что рукой летописца водили неотвлеченные представления об истине, мирские страсти, политические интересы. И это было взято на вооружение тут же, в советской историографии, потому что это точно совершенно вписывалось в представление об партийности автора. Если помните, была замечательная статья Владимира Ильича Ленина «Партийная организация и партийная литература». «Жить в обществе и быть свободным от общества». Что значит что «помните»? Я ее изучал, издавал. Естественно, естественно. Но, между прочим, в этом есть некая правда. В этом есть некая правда, безусловно. Потому что летописец жил в определенных условиях, в определенной культурной и идеологической среде, и, конечно, он не мог испытывать давления, неосознанного. Дело не... Правда. Я прошу прощения. Да. Правда, Алексей Александрович Шахматов при этом делал маленькое замечание, что это прежде всего относится к позднему летописанию. У нас там есть прямые свидетельства, когда власть заставляет летописца о чем-то писать, о чем-то не писать, и писать именно так, а не иначе. Интерпретация. Ну, это 16 век. Он говорит, в меньшей степени это относится к раннему летописанию. Но это трудно сказать, потому что у нас мало свидетельств. Конечно. А для 11-12 века. Но тут есть тоже один маленький фокус. Продолжатель дела Алексея Александровича. Михаил Дмитриевич Приселков, который написал первую историю русского летописания, это как раз перед войной он закончил этот труд, он довел эту мысль до логического конца. То есть монастырь – это фактически такая политическая канцелярия князя. Летописец выполняет политический заказ, в угоду которому он переставляет события местами, меняет даты, искажает народное предание. Вывод, к которому приходит Переселков, он фиксирует не в этой книжке, которую цитирует обязательно у нас. Это один из классических трудов по древнерусскому летописанию. А в одной небольшой статье он пишет: «Поезд временных лет – источник недостоверный, его нельзя использовать для восстановления ранней истории Древней Руси». Абсолютно логичное заключение из всех этих посылок. Летописцы прекрасно осознавали, что они делают, но это было другое сознание. Дело в том, что для них история была совсем не тем понятием, которое существует теперь. У доктора культурологии 80-х годов точно же страха Божьего-то не было? Нет, ну, конечно. А тут все-таки вот та ответственность немножко другая. Он же не обязательно перед князем будет отвечать, но и есть же высший суд. Да, тут, да, понимаете, конечно. Есть, конечно, такой фокус, опять потому что есть целый ряд таких упоминаний. Их нельзя воспринимать буквально, потому что это агиография, это житие Феодосия Печерского. Это агиографическое произведение, но оно, понимаете, в какой-то степени легитимирует, делает законным такое отношение между светской и духовной властью, когда в целом ряде случаев князь оказывается, ну, просто в дурацком положении. Он приезжает в монастырь, а его не пускают днем, Потому что привратник говорит, что игумен не велел никого упускать, сегодня будет всеночные, все монахи отдыхают, чтобы не проспали потом на всеночные. Он говорит, ты что, не видишь, кто я? Он говорит, вижу. Стоит, говорит, трясется, но не пускает. Потом он просит разрешения у Феодосия и пускает князя в монастырь, после чего князь еще больше уважает Феодосия. Были прямые конфликты, когда там Никон Великий постриг без разрешения князя двух его приближенных. Князь сказал, там скандал был большой. Разгоню, срою эти самые пещеры. Тебе сказали, хорошо. И ушли из города. Причем демонстративно ушли. Прошли через весь Киев. В городе паника. 3 дня князь уговаривает их, чтобы они вернулись. Вернулись. Уговорил. Но как будто совершили победу над врагом, то есть над дьяволом. Да? Или там, скажем, Феодосий, который вступает в конфликт с Святославом, который сгоняет своего старшего брата Изяслава с престола киевского. А с Изяславом очень хорошие отношения у Феодосия были личные. Вот. Он отказывается идти к князю на прием, так сказать. Он пишет князю письмо, причем с такими выражениями, что князь там на пол эту эпистолию кинул, ногами потоптал, и Акилев рыкнул и сказал «сгною». А Феодосий якобы говорит, как хорошо, вот если бы он меня в темницу заточил, а еще лучше бы замучил до смерти. Имущества у меня нет, родственников нет, а если бы он меня еще и замучил, я бы мучеником стал и сразу бы ангельский чин принял. Понимаете, вот логика рассуждения, да? После этого конфликт вроде бы сходит на нет. Князь приезжает к Феодосию, Феодосий его принимает, облобызались, после чего Феодосий начинает его ругать. Тот говорит, ну а сейчас-то уже конфликт вроде бы исчерпан, он говорит, нет, говорит, наша задача вас наставлять на путь истины. Это для вашего спасения. А вы должны слушать и понимать это. Раскаяться должны. Это все говорит о том, что летописец вполне мог, это при Феодосии закладываются те самые традиции древнерусского летописания, он вполне мог вступать и в какие-то определенные конфликтные ситуации с князем. Традиционно считается, что письменность, кириллическая письменность, появилась на Руси после крещения, то есть в конце X века. Но ты сказал фиксации на бумаге или еще где-то, не обязательно. На пергамене. Да. На пергамене. Бумаги. Бумага в 14 веке. Да, но кириллическое письмо явно существует уже с начала X века, потому что мы имеем знаменитейшую надпись на амфоре, процарапанную на по глине, не обожженной еще глине, которая была найдена в одном из курганов захоронений, парном захоронении мужчины и женщины в Гнездове. Причем мужчина был явно скандинав, потому что там всякие разные скандинавские предметы в этом погребении, и женщина, может быть, славянка, может быть, кто-то еще. И вот там была амфора с надписью «Гороуша». Значит, очень долго спорили, что древнерусская это надпись или греческая, или какая. Ну, в общем, она, конечно, вероятнее всего. Там буква «Шта», скорее всего, все-таки. Да-да-да, там есть буква, которая не употреблялась ни в каком другом алфавите, кроме древнерусского, в древнерусском варианте. Это значит, что с начала X века, во всяком случае, существовала возможность записи каких-то текстов. И косвенное подтверждение – это договор Руси с греками, которые попали в состав повести временных лет. Это ну, считается, что они перевели, переведены с греческого в конце XI века. Но это противно. То есть, это, то есть мы не знаем. Да, это, судя по всему, просто копия, которая составлялась по всем традициям греческим, на языке греческом и на том языке, с кем составляли договор. То есть, во всяком случае, уже на протяжении X века, скажем так, возможность записи существовала. Кириллица – одна из двух, вместе с глаголицей, первых славянских азбук. Названа по имени просветителя Кирилла. Создана на основе греческого уставного письма в конце IX – начале X веков с добавлением нескольких букв. Кириллица известна на Руси до принятия христианства. После крещения Руси кириллица положена в основу древнерусской письменности. Мне представляется очень вероятная гипотеза о том, что после принятия крещения, после основания, создания Десятинной церкви, там велись какие-то записи. Ну, записи в первую очередь о датах смерти, смерти, да, и рождения. Великих. Вот, рождение, о может быть, вряд ли, нет, но о смерти, но о смерти великих князей. И других людей, потому что именно с этого времени в повести временных лет появляются статьи «Умерла там Малфрида». Малфрид. Да, кто все. Такая? Совершенно непонятно. Но мы знаем по другим сообщениям, что Малфрид – это мать Владимира Святославича. Ну, с другой стороны, там есть замечание. Ну, есть варианты, но как бы... Она, не она, но это даже не так важно. Основная как бы. Умер там кто-то еще. Умерла Рогнеть. Умерла Рогнеда. Да. Мать Ярослава Мудрого. Это прямо указывается. Мать Ярослава. Да, мать Ярославля. Да. Ну, тогда он еще не был мудрым. Мудрым он не был, но был Ярослав. Да. Понимаете, то есть иногда появляются даже какие-то даты более потом есть приближенные. Таблицы, на полях которых есть отдельные записи вот такого рода. Что дает основание говорить о том, что... Надо объяснить, что такое пасхальные таблицы. Значит, дело в том, что поскольку Пасха – это переходящий праздник то составляли... То поэтому составлялись, вычислялись специально даты Пасхи, и это очень сложные расчеты, это целая наука, компьютистика. Там еще с этим и даты... Когда там Великий пост, Страстная неделя, потом Пятидесятница идет, Триполовинник, Пятидесятница. То есть на основании этой науки и делается вывод о невозможности перехода на календарь на Григорианский, Юлианский, церковью, в частности. Да. И, значит, в каждом крупном монастыре, да и в церквах позднее, но, во всяком случае, в Киевско-Печерском монастыре, конечно, были эти пасхальные таблицы. На много лет. И вот на полях этих записей, этих таблиц, делались записи. Это традиция по всей Европе. То есть получается так, что раньше повести временных лет... Логично, и, в общем-то, ничего не могло и быть. Нет. Вот это вот не в так. Один голос мы это сказали. Не так, да. Нет. Здесь вот как раз мы должны вспомнить о трудах, еще раз, Алексея Александровича Шахматова, который предложил методику. Методика, которая была принята в Западной Европе, это критика текста. Прежде всего, это речь шла о сакральных текстах, это библейские тексты были, что позволило проследить историю библейских текстов. Вот эта традиция была перенесена на летописание и очень удачная. Ну, надо сказать, что это чудовищная совершенно работа по объему, по трудоемкости, тем более, что компьютеров нет, все переписывается от руки, сличается только так на листе. Повесть временных лет, мы знаем, ранний список 14 века. Есть другой список. Это свиток. Там... Нет, это книга. Это сложенные пергаментные листы, сшитые и обложки деревянные, обтянутые кожей и так далее. Это сшитые, причем, значит, делались тетради. Там 6 листов складывалось пополам, и потом, значит, потом вкладывается, как школьная тетрадка. Значит, и вот сшивалось это в книгу. Значит, вот кодекс. Начала самого 14 века. Кодекс середины 14 века. Ну, точнее сказать, 1377 год, да? Да, так называемый Лаврентьевский список. Ипатьевский список следующий. Еще один. И дальше сверяется каждое вот предложение. Вот и каждая буква вообще в идеале. Да, Шахматов иногда сверял и буквы. Да, по буквам. Вот в Лаврентьевском древнейшем, значит, скажем, в сказании о призвании варягов написано: «И пришел Рюрик с родом своим». Сейчас точный текст нет. А в Ипатьевской написано: «Пришел Рюрик с дружиной своею». Значит, вот расхождение. Есть разночтение. Рюрик, согласно летописям, глава варяжского военного отряда, по преданию, призванный на княжение на Русь в 862 году древними славянскими и угрофинскими племенами. Рюрик княжил в Ладоге, затем в Новгороде. По мнению исследователей, правил в Новгороде по договору, заключенному с местной знатью, утвердившей за собой право на сбор доходов. Основатель династии Рюриковичей. Шахматов проделал вот эту грандиозную работу, сопоставивший вот так вот по словечку большое количество списков и установивший, что значит, существует несколько как бы редакций повести временных лет. Он считал, что их три. Сейчас предполагается, что их может быть две, может быть три, как бы это вопрос исследуется. Но это даже сейчас не принципиально. Но это не существенно. Значит, как минимум две редакции повести временных лет. Одна сохранилась в Лаврентьевском списке, другая сохранилась в Ипатьевском списке и близких к ним, потому что с них еще делались копии. Значит, вот две версии, Лаврентьевская и Ипатьевская. На основе всех этих сопоставлений Шахматов предложил некую схему развития летописания, предшествующего повести временных лет. Вот на основе этих расхождений он предположил, и это сейчас принято практически всеми исследователями. За исключением, пожалуй, там только одного пункта. Да, в основном, это пункт, в котором все расходятся, но все сходятся в другом. Значит, что новгородская первая летопись сохранила текст предшествующего повести временных лет свода, который был составлен в Киеве, в том же Киево-Печерском монастыре. Ну, в 1093-1096 году. Шахматов называл точную дату 1093-1094. Сейчас мы говорим о своде 1090-х годов. Это будет более аккуратно. Он, кстати сказать, несколько раз менял это. Да, и дату он менял. И назвал его начальным сводом. Да, это называется начальный свод. Начальный свод тоже обнаруживает целый ряд вот таких вот нестыковочек, я бы сказал. Потому что, представляете, скажем, Владимир Святославич участвует в борьбе между тремя Святославичами, когда Олег, Ярополк спорят за первенство в Киеве. И по ходу дела в Овруче во время сражения Олег бежит от Ярополка, от киевского князя, старшего из Святославичей. Его сбросили с моста, он упал в ров, и его засыпало трупами. И его хоронят тут же около Овруча. И летопись пишет, есть же могила его и до сего дня. Шахматов говорит, стоп, в 1048 году. А это событие, которое еще предшествует вокнижению Владимира в Киеве, то есть это еще X век, в 1048 году в летописи есть рассказ о том, как останки Ярополка и Олега выкопали, окрестили и перенесли в Киев десятинную церковь. Он говорит, значит, летописец, который писал, есть могила его и до сего дня, не знал о том, что в 1048 году их уже перенесли. Он говорит, значит, была летопись, которая составлялась до 1048 года. Это восстанавливает еще промежуточные какие-то 50-х годов новгородский свод. Я прошу прощения, он поступает так. Он восстанавливает древнейший свод, как он считал, 30-х годов. Это 37-го. Он датирует 37-м годом. Да, он дает 1037 год, но потом там тоже идет 1036, 1039 год. Ну, как гипотезу можно рассмотреть. Такой промежуточек. Но он обращает внимание на то, что в этом тексте не было дат. Там не было годовых дат. Эти годовые даты разбили сюжетный рассказ, вот то, что называется монотематический рассказ. То есть было сюжетное изложение последовательное, которое потом разбили на годовые статьи. Он обращает внимание тогда на то, скажем, с какого времени начинаются регулярные календарные даты. Не просто годовая дата, но и даты, когда произошло то или другое событие. И видит, что в конце 60-х, начале 70-х годов это даты, связанные с событиями в Киеве, потом в Тмутаракане, потом в Чернигове, потом опять в Тмутаракане. И потом вновь дата киевских событий в начале 70-х годов. Он говорит, стоп, я знаю человека, который именно в эти годы уехал из Киева в Тмутаракань, переехал из Тмутаракани в Чернигов, из Чернигова вернулся в Тмутаракань, а потом переехал в Киев. Это Никон Великий. Тмутаракань – древний русский город на Таманском полуострове у станицы Таманской. В 8-9 веках на месте Тмутаракани располагалось поселение Таматарха, подчинявшееся Хазарскому каганату. После разгрома каганата киевским князем Святославом Игоревичем на месте Таматархи возникла Тмутаракань, которая стала политическим центром созданного здесь Тмутараканского княжества. Через Тмутаракань поддерживались политические и экономические связи между русскими княжествами, народами Северного Кавказа и Византией. Вот эта хронологическая сетка, то есть летопись в том виде, в котором мы ее привыкли видеть, в лето 6000 и такое-то. Значит, это не свойство ее изначальное, а эта хронологическая сетка была внесена уже в то ли в свод Никона, то ли какой-то, в общем, свод, предшествовавший начальному своду. 90-х годов XI века. Да-да. И там с этой хронологической сеткой особые проблемы, но о них мы говорить не будем. Что же представляло собой вот это начальное монотематическое ядро, что ли, летописи? Вот тут-то и начинаются все схватки, когда они соглашаются с Шахматовым по поводу того, что это был древнейший свод. Один историк пишет о том, что это рассказ о первоначальном распространении христианства на Руси. Вернее, не историк, а филолог. Филолог. Дмитрий Сергеевич Лихачев. Но у Шахматова была другая идея, которую, скажем, я полностью приветствую и разделяю. Я тоже. Вот как хорошо мы здесь сошлись. Но и, в общем, большинство, по-моему, историков придерживается этого мнения. Это было, как назвал Шахматов, сказание о первых русских князьях. Рюрике, Олеге, Игоре, Святославе. Потом и это вот развивает Тихомиров. И частично Владимире. Вот эта часть языческая. Перы Владимира и так далее. Что представляет вот современные уже точки зрения сказания о первых русских князьях? Это обработка, переработка, переосмысление, конечно же, в первую очередь, устной традиции. Вот Олег вкнежился в Киеве. У него своя дружина, окружение и так далее. И дружинники о нем рассказывают. Типа эпического такого повествования. Мы не знаем ту форму, в которой это существовало. Потому что самих текстов этих не дошло, естественно. Но рассказывали о его походе на Константинополь. Успешный поход, где Олег проявил себя мужественным, отважным, волевым предводителем... Хитрым. Хитрым предводителем дружины. Победил. Захватил Киев. Целая история, как он это проделал. В общем, тоже там с такими, с обманами, с хитростями. Конечно. Невероятная история. Но... Значит, вот об этом рассказывают дружинники Игорев, и затем их потомки. То есть отливается это все в некое устное предание. Вот эти предания существовали достаточно длительное время в устной форме. Они переосмыслялись. Ну, например, смерть Олега, как известно, произошла от укуса змеи, выпавшей из черепа коня. Да, вот примешь ты смерть от коня своего. Дело в том, что Олег сам... Он скандинав, его имя Хельги, как общепринято. Дружина у него на 9 десятых, если не на 100%, всему, да. Скандинавская. Значит, те рассказы, которые создавались об Олеге, они отражали представление скандинав об удаче. Например, вождь, конунг, правитель в первую очередь должен обладать харизмой, удачей. Вот ему во всем везет, он удачливый предводитель. Олег в высшей степени удачлив. Киев захватил, стал там князем, на Константинополь сходил. Ну какая еще может быть большая удача? Скандинавское слово «хельги» означает священный, ну в языческом контексте, и связано с понятием удачи как части священности, что ли. В русской традиции, да, это было его, как бы, интерпретация его имени. Но по мере того, как дружина разбавлялась славянами, финнами, кочевниками, кем угодно, все эти сюжеты начинали переосмысляться постепенно. И, скажем, понятие удачи для русской традиции, для русской культуры не характерно. И имя Олега переосмысляется. Он... как бы удачлив, мудр, ему везет, все хорошо, он вещий. И поэтому из того же имени Хельги как бы образуется, с одной стороны, имя Олег, как имя, собственно, и его интерпретация, его прозвище вещий. Для летописца, который получил это предание, знал его из устной традиции, потребовалось объяснить, почему он вещий-то. Удача для скандинавов. Удачливый он был, потому что ходил захватил Киев и Константинополь. А для летописца удачи нету. он вещий. И летописец вводит как бы в повествование такой очень традиционный, так называемый бродячий мотив. Греки ему подносят кубок с отравленным вином, а Олег сразу знает, потому что он вещий. Он знает, что вино отравлено, и льстивых греков, значит, упрекает в том, что они хотят его отравить. То есть вот это сказание переосмысляется, насыщается новыми мотивами и так далее. И летописец очень тщательно отбирает из тех сказаний, которые существовали в его время, отбирает то, что устраивает его. Вот как раз та самая тенденциозность и как бы задача летописца, которую он реализует. Легенда о Кии. Кий – основатель города Киева. Два братца у него, Щек и Хариф. Значит, летописец рассказывает, как они жили на горах, как они расселились, как основали город Киев. Все замечательно. А потом добавляет. Другие же, несведущие, говорят, что Кий перевозчиком был на Днепре. Это совершенно неверно. Был он князем. А князем он был и потому, что он ходил на Константинополь. И принял бы великую честь от императора. Имя мы его не знаем, правда. Но, тем не менее, ходил он на Константинополь. Знаем это. А это мы знаем. Вот смотрите, как в этом рассказе проявляется вот желание летописца изобразить Кия князем. Кий, эпоним города Киева, он должен быть первым князем. Очевидно, были легенды о Кии, как первоправители полян. Так надо думать, полянское предание. Судя по всему. Значит, он из этого первоправителя, то есть племенного главы рода, делает русского князя. Князя в его понимании, понимании 12 века. То есть уже такого очень крепкого правителя. Значит, те легенды, которые ходят о Кии с другой интерпретацией его роли, он отвергает с возмущением и негодованием. Значит, никакой он не перевозчик. Даже обращает на это внимание, уже важно. Конечно. Да. Он, причем он специально, поскольку это очень важная для него тема, кто первым в Киеве княжил. Это очень важная для него тема. То он находит нужным прямо опровергнуть те легенды, которые ходят. В других случаях он не находит нужным это, а рассказывает только свой как бы вариант. А тут он специально вот отвергает их. А затем в подтверждение того, что Киев, князь действительно, он как бы конструирует его поход на Константинополь. Вряд ли, если Кий действительно существовал, добираться ли до Константинополя или нет. Это большой вопрос. И, скорее всего, на него надо, можно будет, если бы можно было ответить, то ответ был бы негативный. Но все князья первые, которых знает летописец, Олег, Игорь, Святослав, все ходили на Константинополь. Они князья, ходили на Константинополь. Кий князь, значит, он должен был ходить на Константинополь. Императора не знаем, неважно. Ходил на Константинополь, и все. Какая разница? То есть вот метод работы летописца. Безусловно, конечно, были какие-то устные предания, без этого быть не могло. Тут, правда, есть очень сложный момент, как тоже Лена Александровна отметила, у нас нет реальных текстов этих преданий. Да, если бы они были, то можно было анализировать уже. Конечно, вычленить невероятно сложно. И тут я бы хотел сделать еще один такой заход в сторону немножко, но он пояснит то, о чем я буду говорить. Вообще, вот всю информацию в источнике, в том числе в раннем летописании, мы можем разделить грубо на три большие таких группы. Да. Блока. Один блок – это информация, которую мы можем проверить по независимым источникам. Это проверяемая информация. Вот, скажем, с походами Олега на греков возникают определенные вот сложности. Информация, да, в первую очередь, да, да. Возникают определенные сложности, потому что тут вопрос, с какими из сообщений греческих источников можно сопоставлять тот или другой поход Олега и так далее. Неизвестно. Со Святославом проще. С Игорем проще. С Игорем проще. С потому что проще. Там есть прямые источники, которые рассказывают о том, как Святослава пригласили для того, чтобы он помог грекам освободиться от... То есть в греческих источниках подробно рассказывается вся эта история. Да, гегемонии болгар. И сирийские источники. Да, и сирийские источники. Это позволяет нам проверить какую-то часть информации, сообщаемой летописцем. Второй блок информации – это информация уникальная. Вот тут вот простор для мысли невероятный, потому что что хочешь, не то и делай. Хочу – верю, хочу – не верю. Я считаю, что это логичный ход, кто-то считает, что это нелогичный ход и так далее. Вот скажем, насчет похода там, того же Киева. Киев на Константинополе. Был он в гостях у императора, не был он в гостях. Что хочу, то и пишу. Но я всегда могу сослаться на источник, а вот летописец об этом писал. Правда, никаких подтверждений этому не нашел. И есть третий блок информации. И этот блок информации, он колоссальный совершенно по объему, хотя это не видно невооруженным глазом. Это цитаты. Это повтор текстов других источников. Беда вся была в том, что это у нас в традиции. Да, мы обязательно должны поставить кавычки, сказать, что это чужая цитата, и хорошо бы дать сноску, у кого это мы списали. Ну, иначе правда, плагиат. Не все, да, авторы придерживаются такой точки зрения, иногда они заимствуют без таких ссылок, что нехорошо, бывает. Вот, в древнерусской традиции письменной это цитата не маркируется, нет представления об авторском праве. И это не только мало в древнерусской. Да, это вообще... Это общесредневековый метод. Средневековый, античный метод. Конечно. Это нормальная совершенно вещь. Если это написано, это всеобщее достояние. Мало того, чем больше я цитирую, тем более авторитетен мой текст. Поэтому значительная часть информации в летописях – это цитаты. Прямые, скрытые цитаты, косвенные цитаты, пересказы, какие-то... Парафразы. Парафразы, да. Но это цитаты. И вот что с ними делать – это большой вопрос, потому что... Ну, считается вообще-то хорошим тоном. Правда, интересно, что это далеко не всегда осознается даже историками. Цитаты надо убирать из таких рассказов, потому что ну, это рассказ о другом. Есть прямые упоминания о том, что вот эта цитата, ее надо убрать, потому что она нам дает представление только о том, что думал автор, скажем, там, 11 века, а вовсе не 13 века, о том, что происходило. А я могу привести примеры такие достаточно мощные, когда описание нашествия монголов на Русь, скажем, осада Рязани, да, это точное совершенно воспроизведение текста, который мы находим в рассказе об осаде Игорем Константинополя. Один в один. Но и там, оказывается, это не прямое. Да, это рассказ, который повторяет рассказ о том, что Олег делал под стенами Константинополя. А этот рассказ основывается на рассказе хроники Георгия Мартала греческой и житии Василия Нового. Это как раз Игорь, рассказ, да, там, о походе Игоря основывается на византийских источниках, да, а там Олега уже переработанный рассказ перерабатывается по. То есть, понимаете, мы можем Игоря проследить всю текстологию вот этого рассказа. Ну что, выбрасывать всю эту информацию? Или все-таки они не двоечники, которые списывали, даже не думая о том, что не понимают, да, что они пишут, да, и переписывают. Я очень не люблю, когда из летописцев делают идиотов, которые автоматически, значит, обложились рукописями и, значит, не думая, кусочек отсюда, не глядя, кусочек выхватили отсюда, да, фразу здесь, фразу там. На самом деле это, конечно, нормальная традиция, античная, средневековая традиция, не только древнерусская, не только славянская, это европейская традиция. Вот тут, кстати сказать, есть проблемы для современного читателя, очень большая, причем даже для квалифицированного читателя. Дело в том, что несколько раз ведущие наши специалисты в области древнерусской литературы, древнерусской культуры говорили, что мышление человека во все века оставалось одним и тем же. Дмитрий Сергеевич Лихачев прямо об этом пишет. Он не пишет, почему он вынужден это говорить. Это Яков Соломонович Лурье как-то один раз написал, замечательный исследователь, который... работал в Ленинграде тогда еще. Да. Вот, и он написал, если мы будем думать, что мышление летописца было иным, чем у нас, мы его никогда не сможем понять. Нет, мы можем его понять, и мы можем вот этот вот, во-первых, дистанцию культурно-временную определить для себя. Ее надо просто все время о ней помнить. И помнить о ней. ее все время учитывать. Но мы же можем ее экстраполировать как бы в обратную сторону. Конечно. Века и проходит. Мы обязаны это сделать, потому что мышление меняется. Да. Меняется система ценностей, меняется понятийный аппарат, вот говоря нашим языком. То есть... Более того, меняются такие базовые представления, как представление о времени и пространстве. Логика меняется. Логика меняется. Логика доказательства, логика рассуждения. То, что нам кажется нелогичным, для них было совершенно логичным. И наоборот. И наоборот. Ну вот, скажем, летописец описывает, как Владимир Святославич строит первые храмы в Киеве и Васильеве. Я не буду переводить этот текст, это на слух всегда тяжело воспринимается, но там текст приблизительно такой, что он решил создать церковь Пресвятой Богородицы, и вот как только начал ее создавать, приступил к этому, когда он закончил, он украсил ее иконами, вошел в нее и сказал, что вот, значит, Господи Боже, презри на церковь твою, которую я назвал во имя твоей матери, Пресной Девы и Богородицы, и услышь молитву того, кто придет в этот храм. После чего он устраивает праздник и празднует 8 дней, а потом уходит счастливый от того, что все люди стали христианами. Замечательный рассказ. Чуть ли не очевидец пишет. Он знает, что говорит Владимир, как он вошел в этот храм и так далее. Все здорово до того момента, пока мы не поймем, откуда летописец берет этот текст. Это третья книга царств. Рассказ о том, как Соломон строит храм Господень в Иерусалиме. Один в один. По структуре, по порядку, по словам, которые произносятся. Летописец, не сообщая нам об этом прямо, он нам говорит, вообще-то Владимир – это новый Соломон, который создает в Киеве храм Господень новый. И тем самым центр мира переносится из Иерусалима вот сюда, в Киев. Вот когда мы будем представлять себе круг чтения этих людей, когда мы все эти тексты будем помнить в той или иной степени, для нас открывается вдруг потрясающий, там второй есть смысловой уровень, третий смысловой уровень в этих летописях, потому что становится ясно, о чем он нам рассказывает. Он рассказывает не просто о походах Олега, не просто о походах Игоря, я имею в виду вот того монаха-летописца, который пишет «Повесть временных лет». Он рассказывает потрясающую историю о том, как центр мира перешел в последние времена в Киев. И как Киев стал центром богоспасаемого мира, который называют русской землей. Существует легенда, что Киев основан тремя братьями – Кием, Щеком и Харивом, и сестрой Лыбедью, как центр племени полян. Назван так в честь старшего брата. По археологическим исследованиям, первое городское поселение на территории Подола, исторического района Киева, появилось не ранее 880-х годов. Согласно традиционной точке зрения, с 1882 года Киев являлся столицей Киевской Руси. Становится ясно, что летописи гораздо более сложный и тонкий источник, чем это представлялось прежде. И не страшно. Фактическая сторона дела, во-первых, она по большей части уже восстановлена. Сейчас идет уточнение каких-то деталей, уточнение связей. И в основном это интерпретация накопленного фактического материала. Я думаю, что Елена Александровна со мной согласитесь. Ну, не по большей только. Части, но не по большей только, части все-таки да. Потому что тот фактический материал, который считался фактическим материалом, требует очень существенных уточнений, да. Переосмыслений. Это так. Именно при осознании того, каким сложным источником является «Повесть временных лет». Но с этим я тоже полностью согласен, поэтому, но в принципе вот этот фактографический пласт, в особенности, я, конечно, в первую очередь говорю о сказаниях о первых русских князьях, да, да. О ранней истории, до середины, скажем, XI века. Вот фактографическая сторона дела требует, конечно, и она, вы знаете, тут потребует осмысления в первую очередь в том плане, что стало ясно, многие факты мы не можем уже давать в том виде, в котором давали. Я приведу один пример с позднего летописания, но он просто очень ярко показывает, что это такое. Это рассказ поздних летописей, которые составлялись уже при Иване Грозном, о разводе Ивана III и Соломонии Сабуровой. Эту историю повторяют практически все историки. И Карамзин, и Сергей Михайлович Соловьев ее повторяет, и современные историки ее пересказывают. Ну, очень яркий образ. Вот нет у них детей, что они делают, ничего не получается. И как-то весной Василий III на охоте обращает внимание на то, что над гнездышком бьется птичка и кормит птенчиков. Он увидел, расплакался и сказал: на кого я похож? На птиц небесных не похож, у них есть детки, а у меня нет. И на зверей лесных не похож, и у них есть детки, а у меня нет. И на рыб, которые живут в воде, не похож, и у них есть дети, и вода их веселит, там, и так далее, и так далее. Даже на землю не похож, она каждый год приносит свои плоды. Кому я должен оставить свое царство? Княжение, да? И он так этим потрясен, что приходит к выводу, надо разводиться. И все рассказывают, что вот такой вот маленький эпизод, вот какие имел последствия, да? Развод Соломонии Соборовой, женитьба на Елене Глинской и так далее. Все хорошо, за исключением одного. Летописец продолжает всю ту же раннюю традицию. Он пересказывает нам историю о супружеской паре, у которой долгое время не было детей. И вот когда там был такой совершенно страшный момент, когда там выгнали из храма, запретили даже жертвы приносить, потому что это считалось проклятием Господним. И тогда Анна пошла в сад, надев свои брачные одежды. А тут, как на грех весна, видит, птичка вьется над гнездом. Расплакалась, она говорит, на кого я похожа? На птичку небесную не похожа, у нее есть детки. И дальше идут звери, рыбки в воде, земля и так далее. Это протоевангелие Иакова. Это апокрифический рассказ. То есть это текст, который не попал в канонические библейские книги, но очень популярен был на Руси. Это рассказ о рождении и жизни Богородицы. И, собственно говоря, вся иконографическая традиция древнерусская, она основывается именно на протоевангелии Иакова. То есть его знали все. А там, что интересно, и тут раздался голос, который сказал, будет у тебя ребенок, но это будет непростой ребенок. Понимаете, Иван Грозный рассказывает историю своего рождения руками летописца. Это как раз вот время, когда точно, совершенно князь дает цену руководящие указания летописцам. И они их выполняют. Обосновать. На что они жалуются, кстати сказать? Обосновать. И вместо прямого рассказа о вот этих самых птичках, о скупой мужской слезе, которая скатилась по щеке Василия III, мы вдруг получаем рассказ о том, что ожидается рождение нового спасителя. Обратите внимание, что не в лоб, не прямолинейно Иван Грозный как бы заказывает сообщить о своем великом предназначении, да. О миссии, которая как бы запрограммирована его рождением. А это доносится через вот тот самый намек. Через ту самую библейскую притчу. То есть вот такое лобовое, прямолинейное объяснение событий было неприемлемо. А скажите, вот в западноевропейской традиции могли появляться такие тексты? Да, где, конечно, они второй, были. Второй, третий пласт. Они были. Да, конечно. Во-первых, вообще средневековая традиция предполагала, что всякий нормальный текст имеет как минимум 5 смысловых уровней. Это 5? Буква 5. Буквальный явный, буквальный тайный, символический, аллегорический, нравственный. Анагогический. Анагогический, да. Некоторые тексты имеют до нескольких десятков смысловых уровней. Это позволяло работать с одним и тем же текстом на совершенно потрясающих нюансах, понимаете, когда это было интересно читать и перечитывать. Почему средневековый человек, он имеет очень ограниченный круг вообще литературы, с которой он знакомится. Он не так ограничен, как представляется нашим современникам сплошь и рядом. Это очень широкий круг текстов. Это тексты западноевропейские, ближневосточные, Юго-Восточная Азия даже каким-то образом доносилась. Не считая, конечно, библейских текстов. Не считая библейских текстов. Это и легенды, скандинавские легенды, это финно-угорские легенды, это бог его знает, что еще. Но это все сводилось вместе, и они со всем этим работали. Они перечитывают один и тот же текст, они каждый раз там находят новые смыслы. Насколько это сложно? Ну, я вот, если можно, просто приведу в качестве иллюстрации. Мы как-то затрагивали с Еленой Александровной вопрос о борьбе Ярослава со Святополком. И в первом варианте рассказа фраза была такая: «И бежал Святополк в Печенеге, а Ярослав иди к Киеву». И все. Прошло 80 лет. Этот рассказ стал огромным. Откуда? Они берут это из других текстов. И начинается наслоение все новых и новых образов. И смыслов. И смыслов. Причем берутся тексты библейские. В пересказе. Или это прямые библейские тексты. Это даже не так важно. Они берут огромный комплекс библейских текстов. И оказывается, что рассказ о бегстве Святополка, который начинался с того, что он убежал в Печенеге. Потом появится. Он бежал в Печенеге и принял смерть между чахами и ляхами. Искали это место, понимаете, между чехами и Польшей. Потом выяснилось, что между чахами и ляхами это бог весть где. Но что интересно, идиома. Уже в следующем варианте этого рассказа печенеги исчезли, потому что они в другом конце. Зато намечается прямой маршрут, как он движется через Бересть, вот проехал польскую землю. Ну, потому что тоже, тоже буквально воспринято это выражение между чехами. Но и в то же время они начинают наслаивать свои смыслы. И оказывается, что Святополк бежит туда, как Антиох IV Епифан из Персии. Он принимает смерть, как Ирод Окаянный. Он, то есть даются характеристики, скрытые характеристики за счет деталей описания. Но что самое любопытное, мне вот было интересно, чем это все закончится. Куда вообще гнет летописец? Начал смотреть в других текстах, описывающих Святополка. И вдруг оказалась очень интересная вещь. Летописец косвенно сопоставляет Святополка с одним из сыновей Иакова, библейского праотца, с Даном. Кто такой Дан? Дан – это человек, из рода которого родится Антихрист. Антиох IV Епифан в традиции апокрифической воспринимался, если не как Антихрист, то как предтеча Антихриста. Что интересно, да, что интересно, дважды летописец упоминает то, о чем он обычно никогда не пишет. Каково происхождение Святополка? Он пишет, что у него мать была гречанка, привезенная Святославом, значит, из Греции на Растрига. И мало того, он рожден от прелюбодеяния. Что вы думаете? От двух отцов. Что вы думаете? В Откровении Мефодия Потарского, которое известно было летописцу, который прямо его использует, рассказывается, что в последние времена родится Антихрист от черницы, от Растриги, от монахини. Причем это только в славянском переводе, в греческом оригинале этого нет. Святополк Окаянный, князь Туровский и великий князь Киевский, сын Владимира Святославовича, крестителя Руси. Святополк был женат на дочери польского короля Болеслава Храброго. С его помощью Святополк готовил заговор против отца, после смерти которого овладел великокняжеским столом, убив своих братьев Бориса и Глеба. Был изгнан Ярославом Мудрым. В 1018-м с помощью польских войск захватил Киев, но в следующем году был разбит. Бежал в Польшу, затем в Чехию и в пути погиб. Все характеристики вдруг сходятся в одной точке. Святополк – это Антихрист. И косвенно летописец очень аккуратно подводит к этой мысли. А прямо кто, не называет его Антихристом. А кто тогда Ярослав? А он борется с этим самым Антихристом, он побеждает его. Это невероятно хитрые ходы. То есть фактически вот серьезный летописный текст имеет, если пласты эти проанализировать, фактически конкретную задачу, которую можно понять, посмотрев его в законченном виде, этот текст. Да. А вот в законченном виде этот текст никогда не будет. Вернее, нету, он заканчивается с пересечением летописной традиции. Тогда становится ясно, зачем писались летописи, да. Почему летописание пересеклось в середине XVI века. Ну, вот у меня тоже полное впечатление, это тут Елена Александровна может соглашаться, не соглашаться со мной. Это моя гипотеза. Так же, как и все остальное, что написано у нас о летописании, за исключением реальных текстов, которые мы держим в руках, что летописи составлялись к страшному суду, и прекратилось составление летописания классического в тот момент, когда стало ясно, страшный суд сейчас не состоится. 7077 год. Вот окончательное решение вопроса о том, что все расчеты ничем не оправдали, значит, они пересекли в какой-то степени летописную традицию. И тогда становится ясно, зачем писались летописи. Для того, чтобы представить отчет их. Отчет на страшном суде, да, о деяниях, которые были совершены князьями, на которых лежала колоссальная ответственность. Всякая власть от Бога, Бог сам знает, кому ее дал, и он отвечает и за себя, и за своих подданных. То есть тут очень серьезная вещь. И летописи, судя по всему, выполняли действительно серьезную функцию для общества. Они не просто фиксировали происходящее, давали этому нравственную оценку. указывали на то, кто подлежит спасению, а кто подлежит вечному проклятию. И это все воспринималось. Кстати сказать, летописи никогда не были, видимо, таким широким чтением. Это летописная традиция русская, российская, или опять-таки есть аналоги там? Вы знаете, вот есть замечательный молодой исследователь Тимофей Валентинович Гимон. Он, у него чрезвычайно любопытная работа, потому что я вообще, честно говоря, думаю, что таких работ две или три пока написано всего. Но у него на самом высоком уровне он сопоставил древнерусские летописи и англосаксонские хроники. Так. Расхождение есть. Казалось бы, не хроники, а аналы. Да, он, но он взял... Ну, это называется англосаксонская хроника, но по типу но на самом это деле аналистическое анал. Произведение. Тут надо тогда рассказать, какая разница между хрониками и аналами. Хроника – это связанное повествование о каком-нибудь событии. Да, а аналы – это аналы такие... Вот как летописание. Фиксация событий по каждый году. И оказалось, что там есть расхождения. Причем расхождения, казалось бы, минимальные, но они есть. Не фиксируются там, скажем, астрономические явления, которые регулярно фиксируются в летописях. Солнечные, лунные затмения, какие-то там появления знамений змеевых и так далее. Потом не в таком количестве, если я не ошибаюсь, фиксируется, скажем, закладка церквей. Это фиксируется. Но там фиксируется, да. Но там вот что-то связанное... Дело в том, что есть несколько видов как бы англосаксонских хроник, хотя называется все это одним наименованием. Ну, кстати, сказать, есть вустерские аналы и англосаксонские хроники. Он восстановил состав, он проделал колоссальную работу в Великобритании, которая не была проделана. Вот. Но есть епископские, скажем, хроники, монастырские хроники, где вот совершенно четко все эти данные отмечаются. И вот когда он начал сопоставлять, он говорит... Есть расхождения. Я говорю, ну о чем эти расхождения говорят? Он говорит, вы знаете, к сожалению, это льет воду на вашу мельницу. Это расхождение, которое, скорее всего, связано с тем, что хроники, или, точнее сказать, аналы англосаксонские, они выполняли несколько иные социальные функции. То есть, внешне они похожи, но функции разные. Но, кстати сказать, это достаточно частое явление. У нас есть еще одна общая знакомая, это Парамоновы. Исследовательница достаточно молодая, да, которая также сопоставляла агиографические произведения свято-вацлавскую традицию и Борисоглебскую. Разные функции выполняли. Вот вроде бы по форме одно и то же. Разные функции. Знаете, я, с одной стороны, поражен немножко и рад, что в нашей дискуссии, а мы иногда называем расследованиями, мы ушли вот на такой пласт, что летопись – это фактически зашифрованный, ну, в какой-то степени, это отчет перед страшным судом о деятельности правителей. Ну, в какой-то степени. Да, да, да, это интересная традиция, да. И, конечно, тогда все эти тексты смотрятся совершенно по-другому, и понимать их надо по-другому. Вот, хотя историю нашу не переделаешь, вот, но понимать ее можно теперь по-другому. Чуть-чуть глубже, наверное. Глубже, да. Чуть-чуть. И серьезнее. И надо серьезнее. Относиться серьезнее к тем людям, которые делали да, это жили. Безусловно. И это безусловно. Мы им сегодня, по-моему, отдали должное в полной мере. Я надеюсь. Наше историческое расследование на этом подошло к концу. И я благодарю моих гостей за участие в программе. Ну, а с вами, уважаемые телезрители, мы встретимся через неделю, чтобы продолжить путешествие в далекое прошлое и недавние времена в поисках истины. До встречи!